Глава 11. Скрытый враг. По распоряжению майора, Хикса, Райана, Гира и Вэл отвели в лазарет обработать раны, затем в столовую подкрепиться бобовым соусом после долгого и изнурительного пути. Рядом все время находились сопровождающие, двое вооруженных рядовых, пристально следивших за Вэл. За обедом Райан, Хикс, Гир и Вэл совещались, стоит ли раскрывать личность сына Коннора перед всеми. С одной стороны, такова была изначальная установка от Джона Коннора. С другой стороны, открыв личность Райана, они ставили его под удар. Вэл настаивала на том, что ни в коем случае фамилия Коннор звучать не должна. Хикс утверждал, что это бы очень помогло. И даже если зараженные нанитами агенты Т-5000 проявят себя, их смогут нейтрализовать, зато они выйдут из тени. Гир считал, что для боевого вдохновения людям было бы приятно узнать, что среди них воюет сын Джона Коннора. Но последнее слово оставалось за Райаном, и он твердо решил, что останется пока безымянным бойцом. «И вообще, главное не это», — закончил Райан. «Нужно предупредить людей о том, что Т-5000 скрывается среди сил сопротивления». Подлатать поврежденную руку Вэл в техническом блоке не успели. Экстренное собрание началось в зале для совещаний в уцелевшем крыле главного корпуса военной базы. В толпе военных из самых разных частей Райан попал в просторный зал с длинными столами, поставленными в форме буквы «П» через один из четырех входов. Зал не имел окон, подсвечивался синими люминесцентными лампами, имел проектор и экран для демонстрации слайдов. Сейчас это оборудование было выключено. Бойцы из техком то и дело узнавали Хикса, приветствовали его и говорили, как они рады, что Хикс жив, а то пропал на несколько дней и вызвал беспокойство. В конце концов, многие погибли, кто был рядом с Джоном Коннором в тот решающий день. А Райан все это старался не слушать и не слышать. Двигаясь в потоке людей, Вэл отстраненно изучала лица присутствующих. Помимо подразделения техком, в полевом штабе находились другие подразделения, включая разные части Западной и Восточной армии, Атлантического полка и так называемые объединенные силы. От всех них в зале собирались офицеры от мала до велика и даже чины младшего командного состава. Всего около 40 человек, ответственных за тысячи бойцов, принимавших непосредственное участие в решающем нападении на инфраструктуру Скайнет 24 августа, в ночь гибели Джона Коннора. Райан с Вэл, Хиксом и Гиром сели у левой стены. Сначала майор Вронски объяснил всем причины экстренного собрания. Он объявил, что у его людей есть новые очень важные сведения, которые должны быть доведены до сведения всех собравшихся, а потом передал слово командующим других подразделений, чтобы сначала они решили все насущные вопросы. Офицеры озвучивали маловажные, по мнению Райана, вещи: сроки погрузки боеприпасов, сроки отхода всей группировки, сроки сборов личного состава, сроки сворачивания работы полевого лазарета и так далее. Потом принялись обсуждать дальнейшие действия более глобального характера, включая то, какие подразделения куда направятся для последующей расквартировки и какими задачами там займутся. Офицеры делали себе пометки в блокнотах и координировали этапы обсужденных действий. Общая суть распоряжений сводилась к тому, что все подразделения должны покинуть штаб и отступить на укрепленные позиции, пока Скайнет не отправил на штурм вторую волну своих войск. Со скучной частью совещания управились за четверть часа. Завершив с плановой частью совещания, перешли к основной повестке дня. «Капрал Хикс, ваш выход», — объявил Вронски. Капрал встал, представился, назвал свой порядковый номер и начал словами: «Помимо Скайнет, из этого временного потока сопротивлению противостоит скрытый и более совершенный враг, о существовании которого вы все пока еще не подозреваете». Хиггс повторил то, что говорил высшему командованию на базе сопротивления, но собравшиеся здесь люди эту информацию слышали впервые. Что 24 августа на кладбище Стали, после запуска спутников Skynet, он лично обнаружил следы сферы перемещения во времени. Далее, опуская лишние подробности, он описал встречу с Вэл и основную информацию, которую она передала, что из 2057 года в прошлое прибыл сам Skynet, воплощенный в модели совершенного терминатора Т-5000. Капрал Хиггс особо подчеркнул, что Вэл неизвестно, в какую именно временную точку прибыл Т-5000. Поэтому нужно считать, что ему удалось внедриться в ряды сопротивления и с помощью нейроконтролирующих нанитов развить сеть из своих агентов из числа обычных людей. Хиггс также рассказал о результатах вскрытия пилота Бауэра и предположении доктора Фринга, что наниты убивают своего носителя в момент активации, так как занимают часть черепа, формируя устройство контроля над поведением тела. Информация очень встревожила собравшихся офицеров. Начались бурные обсуждения, продлившиеся почти 10 минут. Наконец, капитан Филлипс, командующий артиллерийским дивизионом Мичиганского полка, поинтересовался. «Утверждение, что в сопротивление проник воплощенный в теле терминатора Skynet из будущего, очень, очень серьезное. Мы должны убедиться, что это не дезинформация, распущенная машинами с целью подрыва морального духа людей. Можете ли вы предоставить нам факты, свидетельства или вещественные доказательства? И где эта женщина-андроид из 2057 года?» «Да, это все очень любопытно», — со скептической иронией подхватил майор Вронский. «Но какие доказательства вы можете нам предъявить, капрал?» «Я подтверждаю, что все сказанное — чистая правда», — подал голос Гир, почесывая рыжую бороду. «Я инженер, техник, когда надо, охранник в лагере «Тихий Север». Все описанное происходило на моих глазах слово в слово». «Нам нужно что-нибудь повещественнее честного пацанского словца», — отмахнулся майор. «Все упирается вот в такие формальности, сэр», — удивился Хиггс. «Я просто стимулирую вас к более наглядному повествованию», — с ублюдской улыбочкой ухмыльнулся Вронский. Хиггс неуверенно посмотрел на Райана, затем на Вэл. Готовы ли они показать ее всем? Вэл встала сама, снимая с головы капюшон. Волосы ее тут же блеснули синим сиянием, в глазах мерцали серебристые кольца вокруг радужек. Зрачок порой просвечивал бело-голубым свечением. Кожа казалась в разы бледнее обычной человеческой и была не такой прозрачной. «Спасибо, Хиггс», — сказала она и обратилась к остальным офицерам. «Доказательства, которых просит майор Вронский, у меня предостаточно». Вэл сбросила с плеч изорванный плащ, и все увидели на ней броню, которую в 2033 году еще не умели делать. Она спроецировала из глаз голографические картины удивительного и одновременно ужасного будущего. Попутно рассказывая о 2050-х годах, о победе Infinity над Skynet, о вымирании человечества и угасании сопротивления. Собравшиеся во все глаза рассматривали ожесточенные финальные схватки с терминаторами, технологически в разы превосходящими их нынешних врагов. Офицеры, затаив дыхание, слушали имена и даты своей гибели из базы данных Вэл. Леденящие душу пейзажи умирающей планеты заставили всех содрогнуться. «Изначально меня отправил в прошлое последний сын Джона Коннора, создатель нейросети Infinity, автор моего программного обеспечения и дизайнер моего физического воплощения. Мое вмешательство во временной поток потребовалось по многим причинам. Прежде всего, потому что победа над Skynet была одержана слишком поздно. Человечество и планета в 2057 году доживают свои последние дни. В прошлом я нахожусь не первый раз. С тех пор я несколько раз доживала до 2057 года, выполняя задания по поручению Райана Коннора и нейросети Infinity. Я – хирургическая нить, что сшивает раны человеческих ошибок на теле истории. Из последней итерации будущего, откуда я прибыла, Скайнет отправил себя самого. Он сбежал сюда, потому что в 2057 году для Скайнет все кончено. Мы все заинтересованы в том, чтобы найти его и устранить. Кадры будущего и разных его вариантов, записанных в памяти Вэлл, мелькали в голографической проекции все быстрее, перегружая способность людей усваивать информацию на сознательном уровне, но продолжая добираться до их подсознания. В мрачном изумленном молчании перед людьми предстала та самая картина многовариантного будущего, которая способна охватить лишь квантовая нейросеть Infinity. Картинки сменялись, мелькали, строчили, а потом погасли, оставив офицеров в глубоких размышлениях. Райан тоже испытывал что-то похожее на шок. Он никогда прежде не видел видеокадров будущего, лишь воображал его. Новые удивительные технологии, разработанные сверхбыстрым умом Infinity, казались прекрасными, а враги, с которыми Райану еще лишь предстоит столкнуться, вселяли ужас. Майор Вронский протер глаза, от всего этого мельтешения информации у него начинали ныть виски, а капитан Филлипс недоверчиво спросил: «Откуда нам знать, что Вэлл сама не является разработкой Скайнет?» «Готов вас расцеловать, капитан, вы прямо читаете мои мысли», — грянул Вронский и уставился на Вэлл почти с ненавистью. «Эта машина может даже не осознавать, кто ее спроектировал на самом деле. Кто его знает, что там за программа вшита в эту милую головушку?» Со своего места встал майор Чан из подразделения Объединенных сил. «И этот Райан Коннор, где он?» «Мы не слышали о нем уже несколько лет. Возможно, мальчик давно погиб. Идея о том, что сын Джона Коннора когда-нибудь в будущем создаст спасительную нейросеть Анти-Скайнет, кажется слишком хорошей, чтобы быть правдой. Словно ее придумали из расчета заманить нас в ловушку». Вслед за Чаном поднялся капитан Локли из Атлантического полка. Представившись, он сказал: «Видеокадры 2057 года выглядят реально. Я верю, что Вэлл прибыла из будущего. Но информация о том, что среди нас есть агенты Скайнета, носители каких-то нанитов, опасна. Она способна породить панику и нездоровые параноидальные настроения в рядах сопротивления. Тут нужно все засекретить, обдумать и не спешить с выводами. Перед нами стоят проблемы сегодняшнего дня, а о будущем подумаем завтра». Посыпалось еще с полдесятка комментариев от других офицеров. Все они разочаровывали и вселяли чувство бессилия. Коннор ощутил, как в нем вскипает ярость. «Вы просто кучка трусов!» Не выдержав, поднялся Райан и хлопнул ладонями об стол. И только сделав это, осознал, что вновь вспылил, вновь сорвался и теперь не знал, что делать. Около 40 пар глаз уставились на Райана, 16-летнего пацана, которого в лицо никто не знал. А Райан понял, что отступать уже некуда. Он отпустил тормоза и позволил кипящей внутри злости выплеснуться наружу. Он поторопился продолжить, иначе его бы сейчас живо заткнули и вывели бы из зала. «Я думал, сопротивление — это бойцы, готовые рисковать и жертвовать собой ради человечества. Думающие, дальновидные, анализирующие, умеющие принимать решения и брать на себя ответственность. А что я вижу? Стадо поджавших хвосты овец, выдумывающих чушь, лишь бы отмахнуться от объективных фактов. Как вас, Олухов, Скайнет до сих пор не перебил, не знаю. Хотя нет, знаю. Это мы спасли ваши задницы от масштабной атаки. Это Вэлл бросилась в бой, прямо в легион врагов, пока вы тут прятались по кабинетам. Это Вэлл заманила машину, рассчитала угол падения небоскреба. глядя на вашу нерешительность, нерасторопность, неспешность мыслительного процесса, я начинаю понимать, как дошло до того, что в будущем сопротивление зачахло само. Если бы мой отец был жив, вас, капитан Локли, в лучшем случае разжаловали бы, а в худшем посадили бы в карцер. А вы, майор Чан, спрашивали, где Райан Коннор. Так вот, майор, вы на него сейчас смотрите. Я сын Джона Коннора. Это за моей головой охотятся зараженные нанитами агенты. Это мне стоило бы отсиживаться, поджав хвост. Но я не могу оставаться в стороне, видя, что даже обладая необходимой информацией, вы все равно упустите шанс найти и уничтожить Т-5000. Договорив, Райан почувствовал, что руки его дрожат, тело обдает жар, а к голове прилила кровь. Хикс с болью смотрел на Коннора, понимая, что тот не должен был раскрывать себя. Но Райан не мог молчать. Это была последняя попытка как-то встряхнуть закостенелое офицерское сообщество. «Вот оно что!» — лениво выплюнул Вронски. «Так ты Райан Коннор, сын Джона!» Коннор кивнул, не глядя. «Да, майор». Райан, как и Вэл, настороженно вглядывался в лица собравшихся. Он ожидал, что после того, как раскроет себя, на него вновь кто-то нападет, как это было с пилотом Бауэром. Пока все сидели смирно. Малость офигевшие, пристыженные, обиженные, возмущенные и дико злые. Но убить его пока никто не пытался. «А меня ты не помнишь?» — поинтересовался Вронский. «Ты мне заехал локтем в глаз, когда я сажал тебя на вертолет в день, когда Джон решил тебя увести подальше от войны. Я тогда подумал, этот десятилетний пиздюк еще задаст жару машинам. Сколько с тех пор прошло? Лет 6?» «Вернулся ты тоже эффектно. С речью выступил хорошо. Со многими вещами я, пожалуй, даже соглашусь. Часть офицеров – бабы, поэтому и возимся со Скайнетом уже 30 лет. Но критиковать, как ты знаешь, может каждая бестолочь. Я задам простой вопрос и надеюсь, что по пути сюда ты об этом успел подумать. Потому что твой отец точно все уже продумал бы. Итак, что ты предлагаешь, Райан? Скажи, что нам, по-твоему, делать со всей этой информацией, которую вывалила на нас твоя подружка-андроид?» Райан покопался в памяти. Он действительно заехал в лицо какому-то бойцу из техком, когда его увозили в Тихий Север. Был это Вронский или кто-то другой, Райан не помнил. Вопрос майора сначала заставил поволноваться и собраться с мыслями. А поразмыслив немного, Райан понял, что это его шанс направить ход дел в продуктивное русло. Хикс хотел заговорить, помочь Райану, но Коннор жестом остановил его. И ответил майору Вронски самостоятельно на глазах у всех офицеров, которых только что из-за подростковой импульсивности отчитал. «В общих чертах я продумал план действий, сэр». «И?» Райан продолжил. «Перед нами стоят две сверхважные задачи – устранение спутников Скайнет из нашего времени и ликвидация Т-5000 из будущего. Не хочу думать о том, получится у нас или нет, и как это все связано с будущим. Но попытаться вывести из строя спутники Скайнет мы обязаны, и чем скорее мы приступим, тем меньше боевых единиц успеют наклепать заводы Скайнет. Что для этого нужно? Захватить комплекс орбитальной обороны. В то же время Т-5000 знает, что мы предпримем попытку захвата комплекса и, скорее всего, будет поджидать нас там. Должно ли это изменить наши планы? Нет. С ним в любом случае придется столкнуться и попытаться ликвидировать. В этом нам может помочь Вэл». «Так», — кивнул майор Вронский, барабаня пальцами по столу. «Есть что еще добавить?» «Есть», — не унимался Райан, понимавший, что либо достучится сейчас до них, либо навсегда упустит эту возможность. «Это все теория и предположение. Что до практики, мы уже сейчас можем вычислить Т-5000». Райан повернулся к Вэл. «Как мы узнаем Т-5000 в человеческом обличии? Можешь показать нам его облик?» Вэл моргнула и спроецировала в пространство перед собой трехмерную голограмму медленно вращающегося портрета. Он обладал странной, слегка мистической внешностью, но при этом казался совершенно обычным, простым и непримечательным. Худощавый безбровый мужчина с прямоугольным лицом, словно вытесанным небрежным мастером из камня. Темноволосый, с тяжелой челюстью, запавшими щеками, плоскими скулами, низко надвинутыми надбровными дугами, ровным лбом, небольшими глубоко посаженными глазами. Вэл сопроводила изображение устным рассказом. Т-5000 обладает внешностью Александра Брайса, фанатичного ученого из 2045 года, бывшего члена сопротивления, который втайне проникся идеологией Скайнета об очищении Земли от людей. Брайс считал, что будущее за машинами и искусственным интеллектом. Он грезил о космической экспансии, о временных и пространственных масштабах развития постчеловеческой техноцивилизации. Сам он тоже мечтал стать машиной. Благодаря идеям Брайса Скайнету, искавшему способы усилить свое присутствие в мире реальном, а не цифровом, удалось совершить апгрейд, впрочем, не слишком впечатляющий. Машиной Брайсу стать не удалось. Попытки выгрузить человеческое сознание через нейроинтерфейс привели к смерти мозга Брайса. Райан оглядел всех офицеров и задал вопрос. «Кому-нибудь из вас знакомо это лицо?» Офицеры переговаривались, молчали, вспоминали, но в итоге пришли к выводу, что не видели его. «Значит, Т-5000 не стремился выделяться, но это не значит, что его нет в рядах сопротивления», — метко вернул Хиггс. «Вэл, расскажи нам про технические особенности Т-5000», — попросил Райан. Голограмма сменилась на трехмерные чертежи. Вэл заговорила. Скайнет решил скопировать облик Брайса для терминаторов 5000-й серии. Т-5000 – тактильно воспринимающая машина. Он единственная известная действующая модель. Носитель сознания Скайнет. Снабжен самовоспроизводящимися нанитами трех классов – боевыми, ремонтными и структурообразующими. Последние представляют собой металлическую субстанцию – воспроизводящие оболочку вокруг эндоскелета, но также могут формировать различные виды встроенного оружия. Боевые наниты поражают живую силу и технику. Способны брать под контроль тела людей и простую технику от компьютеров до вертолетов для выполнения одной задачи. Ремонтные наниты восстанавливают любые повреждения Т-5000 с огромной скоростью. Т-5000 способен впитывать и перерабатывать металлы для восполнения числа нанитов. Топливный элемент – низкочастотный реактор холодного ядерного синтеза в груди. Тип ЦПУ – нейроморфный процессор пятого поколения. Для сравнения, мой нейропроцессор седьмого поколения. Т-5000 не такой уж умный, но все же гораздо хитрее того Скайнета, с которым сражаетесь вы. Вторичная подсистема – тензорные сопроцессоры. Более тонкие технологические характеристики в этом времени вы не сможете осмыслить. Скажу лишь, что Т-5000 может управлять любыми боевыми юнитами Скайнет на ограниченном расстоянии, вмешиваясь в беспроводные протоколы связи. Иными словами, он способен окружать себя армией из человеческих тел, людской техники и любых роботов. Голограмма погасла. По залу прошла волна удрученных вздохов. Поднялся ропот. Вронский их упаднические настроения оборвал резким окриком. «Не ссым, господа! Чем больше нам известно о противнике, тем лучше!» Райан кивнул и задал следующий вопрос. «Вэл, а как мы можем убить Т-5000?» Способы вывести из строя обычным вооружением в этом времени практически отсутствуют. Внешняя нанооболочка надежно защищает Т-5000. Возможные средства ликвидации в этом времени – ядерный взрыв. Многоэтапные способы. Сильное магнитное поле обездвиживает и оттягивает нанооболочку, обнажая эндоскелет. после чего плазменным вооружением вскрывается грудная клетка из гиперсплава, а далее уничтожается ядерный реактор. Ликвидатор в этом случае тоже погибнет, так как повреждение реактора вызовет взрыв. Также можно попытаться вскрыть черепной короб и добраться до ЦПУ, но там особо крепкие сплавы, которые оружие 2033 года не возьмет. Вооружение 2057 года, способное нанести критические повреждения. Энергетическая установка электромагнитного разрыва. В моем распоряжении один экземпляр с ограниченным зарядом. Это все, что известно о Т-5000. Райан был рад, что те члены сопротивления, которые участвовали в полномасштабной атаке на инфраструктуру Скайнет, слышат это. «Спасибо, Вэл. Думаю, серьезность ситуации уважаемым офицерам теперь ясна. С учетом всего вышесказанного, я считаю, нам нужно срочно заниматься устранением спутниковой сети Скайнет. Т-5000 сам попытается нам помешать. Ну а мы должны быть готовы к этой встрече. Свой план я примерно обрисовал и не претендую, что он идеален, но действовать нужно решительно». Райан сел и тяжело выдохнул. Это было непростое испытание. Он даже не был уверен, что найдет в себе силы договорить, потому что запал он терял очень быстро. А теперь он лишь желал, чтобы на него перестали пялиться все вокруг. Первым из офицеров вновь поднялся майор Чан. Он обратился к остальным. Что ж, Райан Коннор и вправду озвучил свой план. Частично он совпадает с нашими соображениями в отношении спутников Скайнет. У кого-нибудь есть встречные предложения? Теперь поднялся капитан Локли из Атлантического полка. Прозвучавшая информация не должна покинуть стен этого зала, с металлической чеканкой проговорил он. Он стоял, немного пошатываясь и придерживаясь за стол. Кто-то из сидящих рядом офицеров негромко спросил Локли, хорошо ли он себя чувствует. Локли на это не ответил. Он неожиданно выхватил из кобуры пистолет и открыл огонь по офицерскому составу. Убив нескольких сослуживцев, он нацелился на Райана. Вэл среагировала мгновенно. Она бросилась на Коннора и закрыла собой. Вместе они упали со стула на пол. Пули пробили стену над ними. Офицеры повскакивали со своих мест, выхватили у Локли пистолет и повалили его на землю, заламывая руки. Вронский вскочил с криком «Да что за хрень!». Он тоже выхватил пистолет, но применять пока не собирался. Майор был ошарашен, хотя и полностью контролировал себя. В это время лейтенант, у которого оказался в руках пистолет Локли, открыл огонь по остальным офицерам. Ему удалось ранить еще четверых. Хикс и еще с десяток бойцов помчались к нему на перехват. «Они заражены нанитами!» — кричал Хикс. Когда лейтенанта обезвредили, командующий артиллерийским дивизионом капитан Филлипс закричал на майора Вронски. «Сэр, опустите оружие!» «Успокойтесь, Филлипс, я осознаю, что делаю. Тогда положите пистолет на стол!» «Да хрен тебе, Филлипс! Живо успокоился, кому говорят!» Филлипс выхватил свой пистолет, направив на Вронски. Его примеру последовали еще несколько офицеров. Майор оказался на мушке как минимум у четырех бойцов сопротивления. Пока никто не стрелял. Но никто уже не понимал, кто за кого. Райан и прикрывающая его Вэл крались по над стеной к выходу. Гир ползал под столом. Хикс держал вырывающегося лейтенанта. Майор Чан спокойно обратился к Вронски. «Майор, ну правда, опустите оружие, угрозы уже устранены». «Как только опущу, эта гнида Филлипс тут же засадит мне промеж глаз. Вы на него посмотрите, он же уже зомбак, а не человек». «Вронски, по-дружески прошу», — настаивал кто-то из рядом сидящих. «Ах вы подстилки бесхребетные», — выплюнул Вронски. Он начал опускать руку, когда Филлипс развернулся и застрелил Чана. Вронский тут же расстрелял Филлипса в грудь и в голову. «А ну, падлы, быстро все опустили свои стволы, иначе я сейчас всех тут положу!» — рявкнул Вронский. «Нужно осмотреть друг друга на предмет кровоизлияний», — подсказал Хикс. «Кровь из уха, носа, глаз, перекошенные лица, любые признаки инсульта». «Капрал Хикс», — обратился к нему Вронский. «Так чего языком треплем? Живо исполнять! Обследуй всех! И меня тоже!» «Да, сэр!» За пару томительных минут, заполненных бешеным от напряжения стуком сердец, Хикс оббежал зал, проверил каждого из офицеров. И обрадовал. «Вроде бы больше никто не заражен нанитами. Отбой тревоги!» «Надо помочь раненым», — сказал Райан, вырвавшись из бережной хватки Вэл. «Да, вызову бригаду медиков сюда», — кивнул Хикс и умчался. Вронский тяжело выдохнул, убрал пистолет в кобуру и ухмыльнулся своей ублюдской улыбочкой. «Ну ладно, пацан», — сказал он, посмотрев на Райана. «Вот теперь я тебе верю».